«Вы использовали слово «жертва», — подхватил Фодор Бонзос. «Это неправильно. Вы должны были сказать «отправиться к камбу», как если бы вы шли к костру, чтобы погреться, а огонь в нем горит тем жарче, чем больше душ в него бросают». «Ясно, ясно», — кивнул Паскоглу. «Бонфис отказался дать вам одного из своих дикарей». «Нет, речь не шла о жертве». «Могу ли я прервать ваши споры?» — спросил Магнус Рудольф. «Думаю, мне удастся сберечь драгоценное время. Как вы знаете, мистер Паскоглу, я провел часть утра в исследованиях. Случайно я наткнулся на описание жертвенных ритуалов камбийцев. Для того, чтобы ритуал был действенным, жертва должна стоять на коленях и касаться лбом пола. В этом положении ей втыкают в уши две иглы и оставляют в коленопреклоненном состоянии в позе ритуального челобития». Бонфис лежал, вытянувшись. Правила не были соблюдены. «Полагаю, Фодором Плиега и Фодор Бонзоса невиновны, по крайней мере, в данном случае». «Это правда», — сказал Фодором Плиега. «Мы никогда бы не оставили тело в забвении». Паскоглу надул щеки. «Пока все». Именно в этот момент вернулся Торн 199. На нем были черные панталоны в обтяжку, белые блузы, черный жакет. Наряд завершала черная треуголка. Он столкнулся в дверях с уходящими монахами. «Теперь надо задать всего один вопрос», — сказал Магнус Рудольф. «Как вы были одеты вчера вечером?» «Итак, как вы были одеты вчера вечером?» — повторил Паскоглу. «На мне было синее и пурпурное». «Вы убили Лестера Бонфиса?» «Нет». «Вне всяких сомнений, мистер Торн 199 говорит правду», — сказал Магнус Рудольф. «Каларцы совершают акты насилия, будучи либо в серых панталонах, либо в зеленом жакете и красной шляпе. Можете исключить мистера Торна из списка подозреваемых». «Ну что же», — согласился Паскоглу, — «с вами все, мистер Торн». Торн 199 вышел, и Паскоглу обескураженно заглянул в список. Потом сказал в микрофон: «Попросите зайти мистера Эркюля Старгарда». Эркюль Старгард оказался очаровательным молодым человеком. Из-под копны светлых курчавых волос сияли синие глаза. На нем были штаны горчичного цвета, черный расклешенный жакет и высокие черные сапоги. Паскоглу встал с кресла. «Мистер Старгард, мы пытаемся выяснить все, что может иметь отношение к трагической смерти мистера Бонфиса». «Невиновен», — заявил Эркюль Старгард. «Я не убивал эту свинью». Паскоглу вздернул брови. «У вас были причины не любить его?» «Да, могу сознаться, я недолюбливал мистера Бонфиса». «И в чем же причина такого нерасположения?» Эркюль Старгард презрительно поглядел на Паскоглу. «Откровенно говоря, мистер Паскоглу, не вижу, как мои эмоции могут повлиять на ход следствия». «А если именно вы то лицо, которое убило Бонфиса?» — возразил Паскоглу. Старгард пожал плечами. «Это был не я». «Вы мне можете доказать это более убедительным способом?» «Вероятно, нет». Магнус Рудольф наклонился вперед. «Быть может, я смогу помочь мистеру Старгарду?» Паскоглу метнул в него убийственный взгляд. «Не думаю, что мистер Старгард нуждается в помощи». «Я пытаюсь только отмести лишнее, дабы прояснить ситуацию», — заметил Магнус Рудольф. «Да, и отметаете всех подозреваемых одного за другим», — сухо оборвал его Паскоглу. «Итак, что у вас на этот раз?» «Мистер Старгард землянин, и, будучи таковым, воспитан в рамках нашей культуры. В отличие от большинства людей и гоминидов с внешних миров, ему с детства внушили, что человеческая жизнь бесценна, и что посягнувший на нее непременно понесет заслуженные наказания». «Это никогда не останавливало убийц», — проворчал Паскоглу. «Но это же не позволяет землянину убивать в присутствии свидетелей, даже если речь идет о дикарях. Следовательно, мы со спокойной совестью можем вычеркнуть мистера Старгарда из списка подозреваемых». Лицо Паскоглу вытянулось. «Но кто остается?» Он заглянул в список. «Гекатец». Паскоглу подошел к микрофону. «Пришлите мне мистера...» Его брови вздернулись. «Пришлите мне Гекатца». Гекатец не принадлежал к гуманоидам, хотя внешне походил на человека. Высокое существо на тонких ногах, с лицом, покрытым белой хитиновой оболочкой и черными угрюмыми глазами. Руки его заканчивались эластичными мембранами, лишенными пальцев, и это сразу бросалось в глаза. Он остановился в дверях, изучая комнату. «Входите, мистер...» Паскоглу осекся. «Я не знаю вашего имени, вы отказались его сообщить. Будьте любезны войти». Гекатец переступил порог. «Вы люди забавные животные. У каждого есть свое особое имя. Я знаю, кто я есть. Зачем же клеить на себя этикетку?» «Возмутительно. Называть каждую реальность отдельным звуком». «Мы предпочитаем знать, о чем говорим», — возразил Паскоглу. «Поэтому мы фиксируем предметы в нашем мозгу по их названиям. И тем самым лишаете себя великих интуитивных прозрений», — торжественным тоном провозгласил Гекатец. «Вы меня позвали для того, чтобы спросить о человеке с этикеткой Бонфис. Он умер». «Вы правы. Вы знаете, кто его убил?» «Безусловно», — ответил Гекатец. «Разве остальные не знают?» «Нет. Кто его убийца?» Гекатец посмотрел вокруг, и когда его взгляд вернулся к Паскоглу, его глаза ничего не выражали. «Совершенно очевидно, я ошибся. Но даже если бы я знал, лицо желает, чтобы его подвиг остался в тайне. Так почему же я должен поступать наперекор его желанию? Если я знал, то уже не знаю». Паскоглу что-то забормотал, но Магнус Рудольф серьезно произнес: «Весьма разумная позиция». Паскоглу захлестнула волна гнева. «Я считаю такое поведение немыслимым. Было совершено убийство. Это существо утверждает, что знает убийцу и не желает его назвать. Вот запрем его в номере до прибытия ближайшего патруля». «Если вы сделаете это, — заявил Гекатец, — я выпущу в атмосферу содержимое моих споровых мешков. Ваше колесо мгновенно заселят сотни тысяч анималькулей, и если вы уничтожите хоть одного из них, вы будете виновны в том же преступлении, как то, что занимает вас в данный момент». Паскоглу подошел к двери и распахнул ее. «Уходите. Вон, садитесь на первый же корабль. Я категорически запрещаю вам возвращаться». Гекатец вышел, не проронив ни звука. Магнус Рудольф встал и хотел последовать за ним. Паскоглу схватил его за руку. «Минуточку, мистер Рудольф, я нуждаюсь в совете. Я был слишком нетерпелив и потерял голову». Магнус Рудольф задумался. «А чего вы ждете от меня?» «Найти убийцу. Избавить меня от неприятностей». «Ваши требования могут оказаться противоречивыми». Паскоглу рухнул в кресло и закрыл лицо руками. «Прошу без загадок, мистер Рудольф». «Вообще-то, мистер Паскоглу, вам не нужны мои советы. Вы опросили всех подозреваемых. И теперь представляете, в условиях каких цивилизаций они сформировались». «Да-да», — прошептал Паскоглу. Он схватил список, пробежал его глазами, затем искоса взглянул на Магнуса Рудольфа. «Кто?» «Диаспорос, он». Магнус Рудольф поморщился. «Это рыцарь Дакки. Гладиатор-любитель с высокой репутацией. Убийство подобного рода нанесет урон его достоинству и престижу. Вероятность не более 1%. «Хм... А Фьемелла, тысяча подсвечников? Она утверждала, что преследовала его с целью убийства». Магнус Рудольф нахмурился. «Меня тоже интересует эта дама. Убийство вследствие разочарования в любви — вещь отнюдь не невозможная, но мотивы Фьемеллы не совсем однозначны. Насколько я понимаю, ее честь пострадала от отказа Бонфиса, и ее целью было восстановить репутацию. Доведя беднягу Бонфиса до смерти своим шармом и красотой, она необычайно высоко поднялась бы в глазах сородичей. При ином исходе она слишком много теряет. Вероятность — 1%. Паскоглу сделал отметку в списке. «А Торн — 199.